Стол был накрыт на просторной веранде, обращенной балюстрадой и лестницей в сад, за деревьями которого угадывался простор реки, проносившей свои воды мимо высокого Дроздовского берега. Пелагея увидела немало новых лиц и не сразу разобралась, кто есть кто, но трапеза и последовавшая за ней чаепитие длилась долго, так что понемногу все прояснилось. Помимо уже известных монахини брата с сестрой, фотохудожника Аркадия Сергеевича Поджуа и соседа-помещика Кирилла Нифонтовича Краснова, за столом сидели давешний мужчина в русской рубашке, тот самый с некрасивой, но располагающей внешностью, еще один бородач с мужицким лицом, но в твидовом костюме, и пожухлая особа женского пола в нелепой шляпке с украшением в виде райских яблочек. Некрасивый оказался здешним управляющим Степаном Трофимовичем Ширяевым, бородач в твиде Донатом Абрамовичем Сытниковым, известным богачом из исконных заволжских староверов, не так давно купившим неподалеку дачу. Про пожухлую особу, напротив, выяснилось, что она не то что не заволжская, но даже вовсе не русская, и зовут ее мисс Ригли. Какова ее роль в Дроздовке, понять было трудно, но, вероятнее всего, мисс Ригли принадлежала к распространенному сословию француженок, англичанок и немок, которые вырастили своих русских подопечных, выучили их, чему умели, да так и прижились под хозяйским кровом, потому что без них жизнь семьи представить стало уже невозможно. В начале ужина сестру Пелагею ожидало неприятное потрясение. К трапезе вышла Марья Афанасьевна, ведя на поводке, закидаясь закусаем и опираясь на Танино плечо. Видно, от архиереева письма генеральша полегчало, хоть настроение ее отнюдь не улучшилось. Преосвященный всегда говорил, что иного больного нужно не лекарствами пичкать, а хорошенько разозлить. Надо думать, именно эту методу в данном случае он и применил. Отца с сыном отвели в сторонку, где первого уже ждала миска с мозговыми костями, а второго с гусиной печенкой. Раздался хруст, чавканье, и два зада, большой и маленький, ритмично закачали белыми обрубками хвостов. «Что это у вас, мисс Ригли, за оранжерея на шляпе?» — спросила Татищева, оглядывая стол и явно высматривая, к чему бы придраться. «Хороша инженю выискалась. Хотя теперь что же, она у нас богатая наследница. Пора о женихах подумать». Пелагея навострила уши и с большим, чем прежде, вниманием рассмотрела англичанку. Отметила живость мимики, тонкость губ, лукавые морщины вокруг глаз. Мисс Ригли от внезапного нападения ничуть не оробела и безо всякого раболепства парировала выпад, почти не обнаруживая акцента. «О женихах думать никогда не поздно. Даже и в вашем, Марья Афанасьевна, возрасте вы столько целуетесь с вашим закидаем, что давно пора бы узаконить ваши отношения. А то какой пример на Иночке?» По смешку, прокатившемуся среди ужинающих, Пелагея поняла, что хозяйка грозна больше с виду, и тиранство ее носит скорее номинальный характер. Получив отпор от англичанки, генеральша навела свой гневный взор на монахиню. «Хорош у нас владыка, а у меня племянничек. Хоть сдохни тут, а ему лишь шутки. Что глазами хлопаешь, матушка?» Сердито обратилась она к Пелагее и снова на «ты». «Вот уж спасибо, удружил племянник Мишенька. Послушайте-ка, что он тут пишет». Марья Афанасьевна достала злополучное письмо, нацепила очки и прочла вслух. «А чтобы вы, тетенька, окончательно успокоились, посылаю к вам свою доверенную помощницу, сестру Пелагею. Она особо острого разумения и быстро разберется, кому помешали ваши драгоценные псы. Если кто из ваших ближних и вправду желает вам зла, во что верить не хотелось бы, то Пелагея выявит и разоблачит пакостника». За столом стало тихо. А какое при этом у кого было выражение лица, Пелагея не видела, ибо сидела ни жива, ни мертва, покраснев и уткнувшись носом в тарелку с налимовым суфле. В смущении она пребывала еще очень долго, стараясь обращать на себя как можно меньше внимания. Впрочем, никто с ней разговоры и не заводил. Единственным ее наперсником, при этом то ли намеренным, то ли случайно сложившимся остракизмом, был нахальный закидай, пролезший под столом и высунувший из-под скатерти сморщенную морду прямо Пелагеи на колени. Свою миску с мозговыми костями закидай уже опустошил и теперь безошибочно определил, кто из сидящих за столом наиболее податлив к вымогательству. Старший в роду белых русских бульдогов немигающе смотрел на Иннокеню, чуть наклонив на сторону круглую башку и наморщив сократовский лоб. Хоть Пелагея была голодна, но есть под этим проникающим в душу взглядом ей показалось совестно. Она тихонько взяла с вилки кусочек суфле, опустила руку под скатерть, пальцы обдало жарким дыханием, щекотнула шершавым языком, и рыба исчезла. Разговор за столом меж тем складывался интересный о таланте и гении. «Про меня все с молоду говорили: талант, талант», — иронически щурясь рассказывал Поджио. «Пока глуп был, очень этим гордился. А как в ум вошел, призадумался. Только талант? Почему Рафаэль гений, а я всего лишь талант? В чем между ним и мной разница? В Италию ездил, на Рафаэлеву Мадонну смотрел. Явный гений. А погляжу на свои полотна, вроде все как нужно. И оригинально, и тонко, потоньше, чем у Рафаэля, много потоньше. И сразу видно, что талантливо. Уж прошу извинить за нескромность. А не гений!» Разделяя слоги, произнес он и сделал звук губами, словно из пустышки воздух выпускал. «Оттого и бросил живопись, что талант у меня был, а гения не было. Фотографические картины теперь делаю, и говорят, хорошие, талантливые. Но это ничего, ведь гений в фотографическом искусстве пока нету, и Рафаэль свет не застит». Аркадий Сергеевич невесело рассмеялся. «А вот у Стёпы, когда вместе в академии учились, пожалуй, что и гений обещался». «Зря бросил писать, Степан. Я видел, как ты давеча акварельку набросал. Техника, конечно, запущена, но смело, смело. Такие штуковины теперь в парижских салонах за большие деньги идут, а ты еще 20 лет назад угадал. Скажи, вот ты после стольких лет снова за кисть взялся. Душа не запела?» Степан Трофимович Ширяев ответил угрюмо и неохотно, глядя в скатерть. «Запела, не запела. Какая разница? А акварельку я так от безделья намалевал. Косить уже откосили, жать еще рано, передышка. Что прошлое вспоминать? Как сложилось, так и ладно. Талант, гений, не один ли черт? Надо делать дело, к которому приставлено. Чем прилежнее, тем лучше». Пелагее показалось, что Ширяев за что-то сердится на Поджио. Да и тот, кажется, был несколько обескуражен отповедью. Желая перевести беседу в шутливое русло, он обернулся к монахине и с преувеличенной почтительностью спросил: «А что по поводу гения и таланта полагает Святая Церковь?» Тема разговора Иннокене была интересна, да и собеседники нравились, поэтому она не стала уходить от ответа. «Про позицию Церкви вам лучше спросить кого-нибудь из иерархов. А по моему скромному разумению, весь смысл земной жизни состоит в том, чтобы гений в себе открыть». «В этом смысл?» – удивился Аркадий Сергеевич. «А не в Боге, но и сестрица. Я думаю, что в каждом человеке гений спрятан. Маленькая такая дырочка, через которую Бога видно», – стала объяснять Пелагея. «Только редко кому удается в себе это отверстие сыскать. Тычутся все, как слепые котята. Да все мимо. Если же свершится такое чудо, то человек сразу понимает, вот оно, ради чего он в мир пришел. И живет он дальше спокойно и уверенно, ни на кого не оглядываясь. Вот это и есть гений. А таланты много чаще попадаются. Это те, кто окошко того волшебного не нашел, но близок к нему и отсветом чудесного сияния питается». Для вящей убедительности она взмахнула рукой, указывая на небо. Да так неудачно, что зацепила широким рукавом чашку и залила Кириллу Нифонтовичу всю брючину. Он, бедный, аж на одной ножке заскакал, так горячо было. Скачет, охает и приговаривает: «А коварная девица, шамаханская черница, говорит тому царю, я живьем тебя сварю». Пелагея со стыда впору под землю провалиться чуть не расплакалась. И про талант не вышло договорить, очень уж все смеялись. Степан Трофимович, правда, попытался было продолжить разговор и спросил, внимательно глядя на монахиню: «Вот вы как про гений думаете?» Но Марья Афанасьевна, сильно скучавшая во все время теоретической дискуссии, бесцеремонно вторглась в беседу. «Вы, матушка, чем рассуждать о материях, да людей кипятком шпарить? Лучше разгадали бы мне поскорее, кто, загуляя, с закидаем травил». В это время Герасим как раз вносил из сада вазу с яблоками, грушами и сливами. Появление садовника подействовало на мисс Ригли, до сего момента безучастно курившую пахитоски, неожиданным и возбуждающим образом. «Что вы будто с ума сошли с этими вашими бульдогами? Просто прожорливые твари вечно по саду бегают. И маленького Бэби тоже приучили. А в саду какой только дряни нет. Вчера собственными глазами видела дохлую ворону, честное слово. Вы бы лучше, добрая сестра, расследовали, кто мой газон затоптал». По столу пронесся полувздох-полустон, и Пелагея поняла, что газон мисс Ригли, очевидно, был у дроздовских аборигенов притчей во языцах. «Нет, кто его затоптал, я вам сама назову», – воинственно воздела палец англичанка. «Вы только помогите мне найти улики, а то у нас тут в очевидные вещи верить не желают». «Сдался нам ихний газон паршивый», – сказал Герасим в сторону, раскладывая фрукты поавантажней. «Очень нужно его топтать. Это у них давний газоват, с мисс Ригли», – пояснил монахине Петр Георгиевич. Она критикует Герасима за ленность, в педагогических целях разбила квадратную сажень настоящего английского газона, там, возле обрыва. Хочет показать, как должна выглядеть трава в парке. Ну а Герасим учиться не желает и даже, кажется, совершил диверсию. Во всяком случае, третьего дня кто-то основательно потоптался на бесценном газоне. «Уж вам-то, Петр Георгиевич, грех», – обиженно сказал Герасим. «На эту щетину обгрызанную не то что ступить, плюнуть противно. Нечего природу поганить, пусть произрастает всякая зелень и древесность, как Господь положил». «Он еще на Господа ссылается», – прокомментировала эту доктрину мисс Ригли. «Мужчинам только бы оправдание найти, чтобы ничего не делать». Однако перебранка вышла довольно ленивая, без истинного азарта, да и тягучий августовский вечер никак не располагал к ожесточению. Возникла продолжительная, нетягостная пауза. И вдруг Наина Георгиевна не совсем впопад произнесла, никому не обращаясь: «Да, мужчины жестоки и преступны, но без них совершенно нечего было бы делать на свете». На протяжении всей трапезы внучка генеральши была печальна и задумчива, в общей беседе не участвовала и, похоже, к ней даже не прислушивалась. Пелагея все поглядывала на нее, пытаясь понять, всегдашнее ли это поведение, или же сегодня с Наиной Георгиевной происходит нечто особенное. Может быть, причина ее странной отрешенности объясняется разговором, обрывок которого донесся до слуха монахини перед ужином. Но кто тогда был ее собеседник, тот с глуховатым от страсти голосом? Один из тех, кто сидит сейчас за столом? И еще Пелагея поражалась тому, как причудливо обошлось провидение с братом и сестрой, распорядившись одним и тем же набором черт совершенно по-разному. Петр Георгиевич, молодой еще человек, по виду лет под 30, имел черные волосы, выгоревшие на солнце брови и ресницы, и мучнисто-белый цвет лица, на котором нелепо выделялся большой красный нос. У Наины же Георгиевны распределение красок было прямо противоположным. Золотистые волосы, черные брови и ресницы, нежно-розовые щечки и точенный с прелестной горбинкой носик. Такая красавица, безусловно, могла закружить голову и подвигнуть на любые безумства. С точки зрения Пелагии, барышню немного портил своенравный изгиб рта, но очень вероятно, что именно эта ломаная линия больше всего и сводила мужчин с ума. Похоже, Наина Георгиевна была в Дроздовке на особом положении. Невнятная фраза, оброненная ею, повлекла за собой несколько напряженное молчание, словно все ждали, не добавит ли она чего-то еще. И Наина Георгиевна добавила, но следуя какой-то своей внутренней мысли, так что понятней не стало. Любовь всегда злодейство, даже если она счастливая, потому что это счастье обязательно построено на чьих-то костях. Ширяев дернул головой, словно от удара. Да и Поджио улыбнулся как-то вымученно, а богач Сытников, напирая на О, спросил: «Это в каком же смысле, позвольте узнать?» И обхватил ржеватую с проседью бороду в горсть крепкими короткими пальцами. «Любовь не бывает без предательства», — продолжила Наина Георгиевна, глядя прямо перед собой широко раскрытыми черными глазами. «Потому что любящий предает родителей, предает друзей, предает весь мир ради кого-то одного, кто этой любви, может быть, и недостоин. Да, любовь тоже преступление, это совершенно очевидно». «И в каком смысле тоже?» – пожал плечами Сытников. «Что у вас за привычка говорить недомолвками?» «Это она интересничает», – фыркнул брат. «Прочла где-то, что в столицах современные барышни непременно изъясняются загадками, вот и упражняется на нас». В этот момент к Петру Георгиевичу подошла Таня подлить чаю в чашку, и Пелагея заметила, как молодой человек на миг стиснул пальцами ее руку. «Благодарю вас, Татьяна Зотовна», – нежно сказал он, и горничная вспыхнула, метнув взгляд украдкой на Марью Афанасьевну. «А что вы думаете про любовь?» «Нам думать не положено», – пролепетала Таня. Для того образованные люди есть. Однако у нашей инокини отменный аппетитец, заметил Краснов, показывая на пустое блюдо, с которого Пелагея только что взяла последний ломоть ветчины. Ничего, сестрица, что скоромная? Ничего, застеснялась Пелагея. При некрепком здоровье устав позволяет. И сделала вид, что подносит ветчину ко рту. Закидает тут же возмущенно, ткнул ее мордой в коленку, мол, не забывайся. Пелагея незаметно опустила руку, запихнула ветчину вымогателю в пасть и слегка толкнула ладонь в мокрый холодный нос. Все, больше нету. Закидая тут же, как ветром сдуло. «За что люблю предписание нашей православной церкви», — сказал Краснов, «так это за продуманность диетических установлений. Вся сложная система постов и разговений, если оценивать ее с медицинской точки зрения, идеальным образом упорядочивает работу желудка и кишечника. Нет, право, что вы смеетесь, я серьезно. Осенние и зимние мясоеды призваны поддержать рацион питания в холодное время года. А Великий пост прекрасно обеспечивает очищение кишечника перед весенне-летним травоядением. Своевременное опорожнение кишечника – краеугольный камень интеллектуальной и духовной жизни. Я, например, компенсирую несоблюдение постов ежевечерными клестирами из настоя ромашки и всем рекомендую делать то же самое. Я на эту тему даже катрен сложил. Не спи, красавица, постой, досадный не совершай промашки, принять забыла ты настой – всеочистительные ромашки. «Да ну вас совсем, Кирилл Нифонтович!» — махнула рукой Марья Афанасьевна, отсмеявшись. «Вы, матушка, его не слушайте. Он у нас сторонник прогресса. На велосипеде по лугу ездит, коров пугает. И в гости к нему без предупреждения заявиться не вздумайте. Он частенько на крыше голышом сидит, солнечные ванны принимает. Тьфу, срам! А видите, у него вокруг плеши щетина ежом. Это он в начале лета всякий раз волоса начисто сбривает, у него, видите ли, макушка дышит. Имение недавно перезаложил, чтобы из-за Волжска к себе домой телеграфный провод протянуть. А зачем, знаете? Чтобы с почтмейстером по телеграфу в шашки играть. И добро бы еще играл хорошо, а то все время проигрывает. И что с того, ничуть не обиделся Кирилл Нифонтович? Я же не для самолюбия играю, я в назидание нашим заволжским дикарям. Пусть знают, что такое прогресс. Ведь в Европе что ни день новое открытие, изобретение. В Америке нынче строят такие дома, что до облаков достают. А наши, двоеперцы долгополые, от паровоза шарахаются. На газовый фонарь жмурится, чтоб сатанинским пламенем не опоганиться. Это верно, что наш старый вера к новому недоверчиво. Да не все же, вступился за своих сытников. Молодые подрастут. И у нас тут все переменится. Вот днями заезжал ко мне сюда один купец из беспоповцев. Авакум Силыч Вонифатьев. Рядился лес продавать. Да вы поди помните, я перед тем, как его идти встречать, рассказывал тут за чаем, как его в 15 лет за 33-летнюю невесту выдавали. Вас, Петр Георгиевич, не было, вы в Заволжск ездили. Степан Трофимович кивнул. Как же история колоритная в духе местных обычаев. Бубенцов еще сказал, что власть потому и хочет ваше дикое раскольничество искоренить, чтобы избавиться от этакого варварства, а вы, Донат Абрамович, с ним поругались. Вот-вот, тот самый Вонифатьев. И что, продал он вам лес, спросил Ширяев. Какой, сколько десятин? Хороший, чистая сосна. Без малого 3000 десятин, только далеконько, верховьев Ветлуги. Немалые деньги содрал, 35 тысяч. «Ну да ничего, я тому лесу дам лет 5-10 подрасти, туда как раз и ускукулейку протянут, а потом возьму на нем верных 1300». Но не о том речь. С Вонифатьевым сынок был, занятный мальчуган. Пока мы с его папенькой, как у нас заведено, сходились, расходились, плевали, снова сходились, прежде чем по рукам ударить, я мальчонку этого, чтоб не скучал, в библиотеку посадил с яблоками и пряниками. Заглядываю, не уснул ли, а он мой учебник по электромоторам читает. Я из Москвы недавно выписал, интересуюсь. Удивился, спрашиваю, тебе зачем? А он мне, вырасту, дяденька, и через лес дорогу электрическую пущу. Просеку рубить и рельсы класть — это долго и дорого. Я, говорит, столбы крепкие поставлю и по ним подвесные вагонетки погоню. Дешевле выйдет, быстрее и удобней. А вы с Бубенцовым, говорите, дикари. «Закидай!» — вскинулась вдруг Марья Афанасьевна, заполошно всплеснув руками. «Закидаюшка! Где закидай? Что-то я его давно не вижу!» Все заозирались по сторонам, а сестра Пелагии заглянула и под стол. Бульдога на террасе не было. Маленький закусай, раскинув лапы, мирно сопел подле пустой миски. А вот его родитель куда-то запропастился. «В сад сбежал», — констатировала мисс Ригли. «Нехорошо, опять какой-нибудь дряни нажрется». Генеральша схватилась за сердце. «Ой, что же это, господи!» И истошно закричала. «Закидаюшка, где ты?» Пелагия с изумлением увидела, что из глаз Татищевой катятся крупные истеричные слезы. Хозяйка Дроздовки попыталась подняться, да не смогла. Мешком осела в соломенное кресло. «Милый и хороший», — забормотала она, — «идите, бегите, сыщите его». «Герасим, ах, ну скорей же! Уйди ты, Таня, со своими каплями, беги со всеми, ищи! Капли мне вон матушка даст, она все равно парка не знает. Найдите мне его!» Вмиг терраса опустела. Все, даже строптивая мисс Ригли и своенравная Наина Георгиевна, бросились разыскивать беглеца. Остались лишь всхлипывающая Марья Афанасьевна да сестра Пелагия. 20 мало, лейте 30. Трясущейся рукой Татищева взяла стакан с сердечными каплями, выпила. «Дайте мне закусая!» – потребовала она и, приняв щенка, прижала к груди теплое сонное тельце. Закусая приоткрыл было глазки, тоненько тявкнул, но просыпаться передумал. Немного побарахтался, забираясь генеральше поглубже под увесистый бюст, и затих. Из-за деревьев доносились голоса и смех перекликающихся между собой искателей, которые разбрелись по обширному парку, а несчастная Марья Афанасьевна сидела ни жива, ни мертва, и все говорила, говорила, словно пыталась отогнать словами тревогу. «Ах, матушка, вы не смотрите, что у меня тут полон дом народу. Я ведь в сущности страшно одинока. Меня по-настоящему и не любит никто, кроме моих деточек». «Разве этого мало?» — утешительно молвила Пелагия. «Такие прекрасные молодые люди». «Вы про Петра с Наиной, а я про моих собачек. Петр и с Наиной что? Я им только помеха. Детей моих всех Господь прибрал. Дольше всех Полиночка младшая зажилась, но и ей век выпал недолгий, умерла родами». Когда Наина появилась. Славная она была. Живая, сердцем горячая. А по-женски дура дурой. Вот и Наин в нее. Выскочила Полиночка замуж против нашей с Аполлоном Николаевичем воли. За паршивого грузинского князька, который только умел, что пыль в глаза пускать. Я с ним и знаться не хотела. Но когда Полиночка приставилась, сироток пожалела. Выкупила и к себе забрала. Пелагия удивилась. «Как это выкупили?» Генеральша пренебрежительно махнула рукой. «Очень просто. Пообещала папаше ихнему, что оплачу его долги, если бумагу мне напишет, что никогда более к сыну и дочери не подойдет». «И подписал?» «А куда ему деваться было? Или подписывать, или в яму садиться». «Так ни разу и не объявился». «Отчего же? Лет 15 тому прислал мне слезное моление. Не о встрече с детьми молил, а о денежном вспомоществовании». А после, сказывает, вовсе в Америку уехал. Жив ли, нет ли, неизвестно. Но подпортил-таки мне внуков своей петушиной кровью. Петя вырос никчемником, недотепой. Из лицея выгнали за проказы, из университета отчислили за крамолу. Насилу вымолила через министра, чтобы мне его под опеку выслали. А то хотели прямо в Сибирь. Мальчик-то он добрый, чувствительный, да уж больно того, глуп. И характера нет. Ни к какому делу не годен. Пробует Степан Трофимовичу помогать, да только проку от него, как от монашки приплоду». Пелагия закашлялась, давая понять, что находит сравнение неудачным. Но Марье Афанасьевне подобные тонкости были недоступны. Она с мукой в голосе воскликнула. «Господи, да что же они так долго? Уж не случилось ли чего?» «В мать!» — отрезала хозяйка. «Такая же блажная, только еще от князька страсть к фасону унаследовала. Раньше слово было для этого хорошее русское — суебесие. То актеркой хотела стать, все монологи декламировала, то вдруг в художнице ее повело, а теперь вообще не поймешь, что несет, заговариваться стала. Сама я виновата. Много баловала ее девчонкой, жалела, что маленькая, что сирота. И на Полиночку сильно похожа была. «Что, ведут?» Она приподнялась на кресле, прислушалась и снова села. «Нет, показалось. Что с ними будет, как помру, бог весть». «Вся надежда на Степана. Честный он, верный, порядочный. Вот бы Наине какого мужа надо, и любит он ее, я вижу. Да разве она понимает, что в мужчинах ценить надо? Степа, воспитанник наш, вырос здесь. Поехал в академию на художника учиться, а тут Аполлон Николаевич приставился. Так Степан хоть и мальчишка еще был, учебу бросил, вернулся в Дроздовку, взял в руки хозяйство и ведет дело так, что мне вся губерния завидует. А ведь не по сердцу ему это занятие, я вижу. Но ничего, не ропщет, потому что долг понимает. Виновата я перед ним, грешница. Повздорила позавчера и с ним, и с внуками, и за загуляя не в себе была. Переделала духовную, теперь вот самой совестно. Пелагея открыла было рот спросить, что за изменения сделаны в завещании, но прикусила язык, ибо с Марьей Афанасьевной происходило нечто диковинное. Генеральша разинула рот, складки ниже подбородка заходили мелкими волнами. «Удар!» — испугалась монахиня. «И очень просто, при такой дебелости далеко ли до апоплексии?» Но Татищева признаков паралича не выказывала, а наоборот. Рывком вскинула руку и указала пальцем куда-то инокине за спину. Пелагея обернулась и увидела, что к лестнице из сада, оставляя на земле алый след, ползет Закидай. Из белой бугристой головы пса торчал крепко засевший топорик, почему-то выкрашенный синим, так что вся эта бело-сине-красная гамма в точности повторяла цвета российского флага. Закидай полз из последних сил, высунув язык и глядя в одну точку, туда, где застыла охваченная ужасом Марья Афанасьевна. Не скулил, не повизгивал, просто полз. У самой веранды силы его иссякли, он ткнулся башкой в нижнюю ступеньку, два раза дернулся и замер. Татищева зашелестела платьем, кренясь на бок, повалилась на пол. Голова старухи сочно стукнулась о сосновой доски. Лишившийся колыбели закусай, мягким белым мячиком покатился по веранде и жалобно тявкнул спросонья.